Глава 28. «Кыш, кыш отсюда!» — вежливо попросила я. Пришлось шептать, чтобы Алекс не проснулся, и Тумак поначалу никак не хотел реагировать на мой шепот. Пришлось воинственно сдвинуть брови. «Кыш, я сказала, твое место на диване в гостиной забыл?» Пес недовольно зарычал, но все же оторвал от постели свою тощую задницу. Потянувшись, он спрыгнул и лениво зашагал к выходу. «Ступай к своим подружкам, они заждались», — усмехнулась я. Мы обменялись устрашающими взглядами, точно бойцы ММА, перед боем, а затем Тумак покинул спальню, и я заперла за ним дверь. Затем подошла к кровати и склонилась над Алексом. Да, забавно было наблюдать метаморфозы, произошедшие с ним. Начавший желтеть фингал под глазом, сплющенное о подушку лицо, приоткрытый рот. Честно говоря, он выглядел измученным и несчастным даже во сне. Но я в очередной раз успокоила себя тем, что все это ему на пользу. И вообще, я делала, можно сказать, благое дело. А выставить Алекса алкоголиком не было таким уж преувеличением. Помнится, он раньше не раз начинал свой день с бокальчика виски и сигареты. Воздержание от выпивки и курения только поможет ему прочистить мозг. А что касается того, что он может потерять из-за меня работу, ну, один вовремя не сданный сценарий еще не конец карьеры, ведь так? Писатель с именем вряд ли растеряет разом всю аудиторию. Мало ли на свете идиоток, жаждущих получать от Пипкина его глупые советы по тому, как быть сексуальной, заводной в постели и угождать мужчине. Эту чушь он сможет продолжать писать, как поправится. Интересно, сколько у меня еще времени? И, глядя на его помятое лицо, я в очередной раз задумалась о том, что чувствую. Так ли уж мне хотелось, чтобы он страдал? Или я в очередной раз обманывала себя? Конечно, он все вспомнит и уйдет, но я успокаивала себя тем, что это будет потом. Потом. Стащив с Алекса тапки, я осторожно накрыла его одеялом. Он мерно дышал и казался умиротворенным. Приняв душ, я вернулась в спальню, переоделась в пижаму, выключила свет и юркнула под одеяло со своей стороны кровати. Промычал во сне Алекс, придвигаясь. Я перестала дышать. «Семён! Семён Макароныч!» — пролепетал он. Я прыснула со смеху. Видимо, загонял его дед как следует, но в следующее мгновение Алекс произнес: «Люба!» Обнял меня за талию и засопел мне в затылок. Я лежала, улыбаясь, как дурочка, и боясь пошевелиться. В густом беззвездном небе не отражалось ни огонька, и мне казалось, что я падаю в темноту ночи, в эту пустоту собственного вранья, и долго лечу, так и не достигая дна. Алекс меня держал, и мне было очень страшно, что он меня отпустит. Очень скоро я уснула. А на утро встала самой первой, сбегала в душ, почистила зубы, уложила волосы и вернулась в спальню бодрой и свежей. Алекс храпел, лежа на спине, в своем спортивном костюме, раскинув руки и ноги. Эта картина непонятно почему вызвала у меня умиление. «Подъем!» — проорала я у него над ухом и отступила назад. «А что, где?» — встрепенулся Алекс. Сел на кровати и уставился на меня, часто моргая глазами. «Я говорю, пора вставать, солнышко мое!» — улыбнулась я. «Где я?» — вздохнул он, проводя ладонями по лицу и оглядываясь. «Ты дома, писулечка!» «А?» — кивнул Алекс, и его взгляд остановился на мне. «О!» Что бы это ни значило, он не особенно был рад меня видеть. «Уже половина седьмого, дорогой!» Бросив взгляд на часы, сказала я, и голосом, которым обычно зачитывают приговор, продолжила. «Самое время встать, умыться, выгулять пса и приготовить завтрак на всю семью!» «Завтра... а... о...» Нечленораздельно промычал он и рухнул обратно в постель. «Давай, писуль, вставай, мой хороший! Ты же знаешь, у дедуля армейские порядки, он любит, чтобы все по часам!» «О-о-о...» простонал Алекс. Я внутренне просияла. «А ты...» А вдруг поднялся и сел он. «А у меня зарядка!» Выпалила я, складывая ладони домиком. Затем развела руки и присела. «Видишь? Может, мне присоединиться?» Алекс неуклюже попытался подняться. «А тебе нельзя!» улыбнулась я. «Опять сустав вылетит». «Сустав?» Он округлил глаза. «Коленная чашечка». Тут же нашлась я. «Спорт тебе теперь противопоказан». «Вот как». Алекс потер глаза. «Ладно, пойду выгуляю пса». «И не забудь заправить постель», когда он встал с кровати, добавила я. «Аккуратно и красиво». «Теперь понятно, почему мне хотелось забыть такую жизнь», проворчал Алекс. «Мой ворчун». Я послала ему воздушный поцелуй и усмехнулась, когда он обреченно поковылял в ванную. «Дед курит в кресле на балконе», сообщил Алекс, возвращаясь с прогулки и отпуская тумака с поводка. «Дед курит, а тебе нельзя», улыбнулась я. «На, держи конфетку», распечатала шоколадный батончик и сунула ему в рот. «М-м-м-м», начал сопротивляться он. «И не шуми, мама спит после ночной», ущипнула его за щеку. «Дурацкий график». «Люба», позвал Алекс, когда я стала надевать туфли. «Да?» — обернулась я. «Хорошо выглядишь». Я даже опешила. «Спасибо». И нервно облизнула губы. «Уже уходишь? А завтрак?» «Перехватила пирог, который ты вчера испек. Кстати, очень вкусно. Ты молодец». Хлопнула его по плечу. «А сейчас мне нужно бежать. Куча работы в офисе. В 9 съемка купальников, и мне нужно все подготовить». «Люба», остановил он меня, когда я потянулась за жакетом. «А?» «Я вчера случайно порылся у тебя в шкафу». «И?» У меня моментально пересохло во рту. «В смысле, искал свои носки, открыл твой платяной шкаф». Алекс почесал висок. «В общем, у тебя хороший вкус и есть дорогие наряды». «Конечно, я ведь работаю в модном журнале». Все еще не понимая, к чему он клонит, ответила я. «На работе в основном беготня и приходится одеваться удобно. Но когда ты постоянно вертишься в этой тусовке, когда твой труд связан со стилем, хочется иметь что-то эдакое на выход». «По сравнению с тобой я выгляжу просто как бомж». Наконец выдал он. «Ну что ты, нет!» — возразила я. «Да», — кивнул Алекс. «Не представляю, как ты пойдешь со мной по улице, когда...» Он обвел взглядом свой прикид. «Когда я в таком, а ты...» «Саш!» «Мы вообще ходим куда-нибудь вместе?» «Ну да. Хочешь, прогуляемся вечером? Мне хотелось его утешить. И вообще, давно пора купить тебе что-то приличное, раз уж после пожара ничего не осталось». «Как я вообще мог купить себе этот костюм?» Вздохнул Алекс растерянно. «Ребята, которые сидят за гаражами на трубах, чуть не приняли меня за своего. Я что, был таким?» «Не совсем». «Люба, я смотрю на тебя и понимаю, что мы вообще не пара. Я недостоин тебя. Посмотри на себя и на меня. Это же... это...» «Успокойся». Я положила руки ему на плечи. «Если бы ты не потерял память, Саш, ты бы помнил, что мне пришлось долго копить на каждую из вещей, что висят в том шкафу. И когда-то именно ты выглядел гораздо презентабельнее меня. И, между прочим, именно ты заставил меня поверить в то, что... это все ерунда, только дураки встречают по одежке». Я отвернулась, взяла с полочки парфюмерную воду и брызнула на область шеи. «Ладно, мне пора, не скучай тут без меня». Взглянула в зеркало, поправила прическу и заметила в отражении, что Алекс закрыл глаза. Обернулась. Он медленно тянул носом аромат парфюма и как будто пытался уловить воспоминания, связанные с этим запахом. «Саш!» Он открыл глаза, подошел ближе и резко притянул меня к себе. Пару секунд мы молча смотрели друг на друга, и у меня желудок свело спазмами. Волнение собралось в груди тугим комком, и словно бутон, распускающийся в цветок острым жаром, вдруг разлилось по всему телу. «Что ты делаешь?» — прошептала я на выдохе. Но вместо ответа Алекс прижал свои губы к моему рту. Мгновение, он же... целовал меня жадно, смело. Не так, как целуют незнакомку, а так, как целуют того, с кем давно не виделись и по кому очень скучали. Поцелуй длился лишь долю секунды, но ощущалось это так, будто мы целовались целую вечность, окруженные слепящим светом и пением птиц. От этого поцелуя у меня закружилась голова. «Прости», — хрипло сказал Алекс, отстраняясь. «Это все мое любопытство». Он нахмурился. «Хотел узнать, Каково это? В смысле, вспомнить. И как? Шумно втягивая воздух, спросила я. Не знаю. Его голос прозвучал так тихо, что его почти заглушил стук моего сердца. «Шурка!» Вдруг раздался голос деда из его спальни. Послышались шаркающие шаги. «Тебе пора», — смущенно напомнила я. «Завтрак, построение, осмотр внешнего вида военнослужащих и все такое». Алекс шутки не оценил. Он бросил испуганный взгляд в ту сторону, откуда приближались шаги, и прошептал. «Может, мне сегодня пойти с тобой?» «Привычные дела помогают восстановить память, помнишь?» Так доктор сказал. «Так что оставайся, а я буду скучать». «Люба», — он сделал щенячьи глаза. «Может, не надо?» «Надо, Шура, надо!» Я послала ему воздушный поцелуй и торопливо просочилась в приоткрытую дверь. Заперев ее за собой и оставив Алекса наедине с его страхами и испытаниями, я прижалась спиной к холодной стене. Затем коснулась пальцами своих губ. Они горели, а во рту разливался сладкий шоколадный вкус поцелуя. Я не знала, плакать мне или кричать от радости. У меня тряслись поджилки и бешено колотилось сердце в груди. Я была оглушительно несчастна и безгранично счастлива одновременно. Если по-честному, в любви всегда так и бывает. И в этот момент я внезапно осознала, что люблю.